по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос. Ну, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Добрый вечер. Передо мной лежит письмо от Беллы Борисовны Емельяновой, содержащее два вопроса. Вообще-то мы уже как-то давно договорились, что не будем отвечать на вопросы, связанные с происхождением или произношением тех или иных имен собственных, и в первую очередь топонимов. Но здесь... почему же вы решили тогда отвечать? Да, но вот здесь, мне кажется, все-таки достаточно интересная параллель проведена нашей слушательницей. И в этих словах действительно очень часто делают ошибку. Итак, первый вопрос, связанный с топонимами. Как правильно, Балашиха или Балашиха, Барвиха или Барвиха? И надо сказать, что, например, в интернет-энциклопедиях различных оговаривается отдельно, что правильным ударением будет Балашиха, но возможным есть Балашиха, а вот с Барвихой только Барвиха. Думаю, что перед нами пример вообще-то подстроенного под правило образования, точнее, ударения в существительных женского рода, который имеет суффикс «их». И вне зависимости от значения этого суффикса, с одной стороны, это, допустим, зайчиха или портниха, да, с другой стороны, это существительно образованные от прилагательных типа шумиха или от существительных шумиха, неразбериха, во всех случаях ударение падает именно на этот суффикс, поэтому, думаю, и в топонимах Балашиха и Барвиха ударение должно быть точно таким же. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте, это Екатерина Павловна, который хочет поплакаться. Вот не нравится мне само это словосочетание «русский букер». Вот не нравится. Это же русские писатели, а «бук» — это по-английски «книга». Это точно так же, как пролонгация, как и все остальное. Ну, кому поплакаться, не нравится мне «русский букер». Вот само название это. Да, не и понял. У них же еще «шорт-лист», во как! Шорт-лист, а еще есть длинный шорт-лист. Но, милые мои дорогие русские писатели, этак я не захочу таких и книг читать. Это во-первых. А во-вторых, я в компьютерах не сильно. Почему говорят, то обращайтесь со своими вопросами 3W и так далее, то www. А откуда берется это www? Извините меня, темную женщину не пойму. Почему такая разница? W – это ведь не www, а www – это вовсе не W. А в-третьих, не нравится мне выражение «без единой ошибки». Я бы сказала, либо «без ошибок», либо «не допустив ни единой ошибки». А я вот слушаю и в литературных произведениях, и в драматургии частенько «без единой ошибки», «без одной ошибки». Это хорошо? Спасибо. Спасибо, Екатерина Павловна. Ну, по поводу русского букера, все-таки не могу с вами согласиться. Если я правильно помню, то сама премия «Букер» международная, и в разных странах она называется, соответственно, там, французский букер, если он существует, немецкий и так далее. По-моему, у нас это было приведено из Великобритании. По поводу шорт-листа и лон-листа, на всякий случай объясню, что когда выбирают тех или иных потенциальных победителей, то составляют сначала лон-лист, так называемый длинный список, потом из него жюри выбирает шорт-лист, короткий список. И, конечно, нельзя сказать длинный шорт-лист, это получается противоречие. Наверное, это такой... Да, я тоже, когда первый раз с этим столкнулся, когда появились вот первые публикации о русском букере, меня тоже удивило, насколько необходимо русскому языку вот эти инновации. Ну, по-моему, сейчас я уже как-то вот прижилась с этим. И короткий список премий лауреатов тоже, наверное, возможных лауреатов, тоже, на самом деле, наверное, допустимая ситуация. Но еще раз, самого букера я бы не стал трогать, потому что это уже некое имя, это некое международное известное слово, скажем так. Шорт-лист и лон-лист тут можно поспорить. Ну, можно, конечно, подискутировать, не лучше ли было бы говорить «русская премия Букер». или русская букеровская премия, это было бы просто понятнее. Ну, так тоже говорят. И правильно делают, если так говорят. А русский букер, ну, понятно, что это вот такое рабочее сокращение, которое, будучи рабочим, все-таки попадая в широкий эфир, вызывает недоумение наших слушателей. По поводу 3W. Вообще говоря, Екатерина Павловна права, конечно, потому что вот это тройное W – это сокращение от World Wide Web, да, то есть от английского выражения, все три первых слова которого начинаются именно с буквы W. И как переводится для тех, кто не знает английского? Это переводится как «всемирная сеть». Правильно я говорю, Валерий Анатольевич? Всемирная сеть. Ну, worldwide, то есть охватывающий весь мир, широкий аж до размера всего мира. А веб – это сеть. Ну, и действительно, эта буква в английском языке, в английском алфавите называется W, во французском она называется W, если я не ошибаюсь. Но можно, конечно, вот в качестве такой, правда, малонадежной зацепки напомнить, что в немецком алфавите эта буква называется «V». Но поскольку сокращение это все-таки не от немецкого выражения, а от английского выражения, все-таки это не вполне корректно. С другой стороны, можно понять людей, которые вместо тройного W говорят «ВВВ». Это кажется проще. Хотя на самом деле, с точки зрения экономии усилий, это не настолько проще. Но понять их можно. Я думаю, что люди, которые так говорят, рассчитывают на понимание слушателей, знакомых с интернетом, и слушатели, которые не заподозрили здесь ничего другого, кроме тройного W. И, конечно же, они снова натыкаются на недоумение тех людей, которым это не очень знакомо, подобных нашей слушательнице. Нет, видите, даже наша слушательница, она понимает, о чем речь, но ей не ясно, как это преобразование произошло из одной буквы, звучащей совершенно по-другому, в эту. Ну, вот частично вы объяснили, что в некоторых языках, и французском, и немецком эта буква называется. Ну, это, во-первых, и да. кроме того, здесь можно говорить еще и о следующем. Ведь существуют так называемые фонетические аббревиатуры, которые произносятся не по названиям букв, а по звучанию звуков. И тогда это должно быть «в-в-в». Но в русском языке нету «в». И поэтому «во-во-во» превращается из собачьего лая в «ВВВ». Вот, собственно говоря, и все. Насчет «без единой ошибки» я бы не согласился с Екатериной Павловной. У меня это выражение не вызывает никаких отрицательных эмоций. Я догадываюсь, что Екатерина Павловна имеет в виду то, что слово «единый» обычно в русском языке, современном русском языке, имеет все-таки значение, связанное с идеей единства, целостности, например, единое государство, но нужно помнить о том, что это не единственное значение данного слова. Слово «единый» могло употребляться и может в некоторых устойчивых выражениях до сих пор употребляться и в значении «единственный», «один», поэтому без единой ошибки, то есть текст, в котором нет ни одной или нет ни одной единственной ошибки, это такая, в общем, вполне понятная вещь, не нарушающая норм современного русского языка. А как это по-русски? Да, слушаем звонок. Пожалуйста, в эфире. Да, да, да. Здравствуйте, меня, да, слушаете? Да, вас. Да, меня зовут Светлана. Вот, а хочу вопрос задать. Вот у меня два вопросика. Вот мы с подругой спорили. Вот, и мне вот слово вот кажется, что вот пользователь, надо после «з» писать «о», она говорит «а». Вот, вот это слово. И вот одно слово вот «влюбиться», как вот пишется вот, буква «в». По-моему, мне кажется, что «вместе». Вот объясните, пожалуйста, если возможно. Спасибо. «Вместе» или как предлог? Да-да, ну вот «вместе» вот буква «в», или вот надо отдельно писать вот слово вот «влюбиться», если возможно. Спасибо. Светлана, спасибо за ваши вопросы. В слове «пользователь» после буквы «В» пишется «А». Дело в том, что слово образовано от глагола «пользоваться». В этом глаголе после «В» опять же пишется «А». Почему? Потому что это гласное входит в состав суффикса «ова». В этом суффиксе в русском языке всегда пишется буква «А». После буквы «В», разумеется. Что же касается глагола «влюбиться», то, разумеется, он пишется слитно. Никакого предлога здесь нет, потому что предлоги употребляются с именами существительными, а перед нами глагол. Глаголов с предлогами просто не бывает. Ну, Михаил Яковлевич, у вас и самообладание. Я думаю, это первый человек нашелся, который такой вопрос задал. Ну, я просто видел, что Валерий Анатольевич едва сдерживается, поэтому пришлось. Спасибо. Как это по-русски-то? Да, еще звонок, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Слушаем. Здравствуйте. Николай Владимирович. Слушаем, да, Николай Владимирович. У меня два вот такие вопроса. Один, слово «доблесть». Пожалуйста, объясните вот этимологию, да, ну, смысл, значение и, может, состав слова. Где тут корень, где приставка, где суть, просто непонятно. Пытался найти, не нашел ничего. И второе, это амбициозность. Вот амбициозность, я считаю, что происходит от слова «амбиция». А в энциклопедии, значит, написано так: амбиция, честолюбие, тщеславие, чванство, спесь, повышенная обидчивость. У Владимира Даля примерно то же самое, только другой последовательности. В общем, ни одной хорошей характеристики у этого слова нет. А у нас оно почему-то приобретает смысл такой, как будто это что-то такое серьезное, положительное, грандиозное, такое хорошее. Спасибо, Николай Владимирович. Если говорить о происхождении слова «доблесть», то краткий этимологический словарь русского языка под редакцией Николая Максимовича Шанского говорит о том, что, ну, тут достаточно прозрачно виден суффикс «есть», который мы находим в огромном количестве существительных, образованных от прилагательных. Есть вариант этого суффикса «ось», например, «смелость», «храбрость». Существовало слово «доба», которое дал он сам, с одной стороны, слова «добрый», «удобный», а вот в позиции перед «е» у этого слова, у этого корня возникло «л». Отсюда вот эта «доблесть». То есть, если говорить об историческом разборе слова, то надо было бы выделить корень «доб», но понимать, что «л» – это часть корня, которая возникла в результате воздействия гласного переднего ряда, но это нас далеко заведет. И, собственно, «добль» – это значит «храбрый». Таким образом, «доблесть» – это проявление лучших черт человеческого характера, связанное со смелостью, храбростью, ну и защитой, видимо, бездольных и так далее. Что же касается амбициозности, да, это существительное образовано от прилагательного «амбициозный», а прилагательное, в свою очередь, от существительного «амбиция». Николай Владимирович совершенно прав в том, что в словарях, которые были изданы в советское время, и энциклопедиях, разумеется, слово это было связано с негативной оценкой самого явления амбиций. У нас тогда и детей нельзя было хвалить. Нельзя, да. Нет, ни в коем случае. Это однозначно воспринималось как отрицательная характеристика человека. И так же, как и карьерист, да? То есть слово, да, которое воспринималось, да, как отрицательное. А теперь воспитывают амбициозность. Ну, мы живем в совершенно другом государстве, с совершенно иной системой ценностей. И в этой системе координат такие качества, как, например, амбициозность, могут оцениваться не всем обществом. Я далек от мысли, что вот все современное общество именно так думает, но частью общества, причем весьма подчас влиятельной частью общества, эти качества могут осмысляться как качества положительные, потому что они свидетельствуют о том, что человек не желает сидеть на одном и том же месте всю жизнь, человек желает развиваться, человек желает расти в профессиональном отношении и в других отношениях тоже. Все эти разновидности роста взаимосвязаны, и все это вот объединяется в том числе и в таком понятии, как амбициозный. То, что я сейчас говорю, не составляет моего личного мнения. Я пытаюсь реконструировать как бы вот то значение, которое так задевает Николая Владимировича. Мне тоже не нравится такое кардинальное переосмысление слова, но это объективная реальность. Так это действительно происходит. Это слово именно вот в этом новом значении и употребляется. Сама суть значения изменяется. изменилась, она, конечно, изменилась, но она изменилась незначительно. А вот оценка, которой сопровождается это значение в лингвистике, это называется коннотацией, вот она изменилась диаметрально противоположно. Как это по-русски? Вот Ирина нас спрашивает, какое различие между понятиями «дотация», «квота» и «субсидия»? Ну, в этой тройке явно лишним является слово «квота», потому что между словами «дотация» и «субсидия» есть, действительно, есть общее. Значит, нас спрашивают, какое различие, да? В сущности, когда мы говорим о дотации, подразумевается то, что некое учреждение, допустим, существует на средства, которые ему дает либо государство, либо какое-то, ну, какая-то компания, какое-то предприятие, так или иначе, считающее своим долгом дотировать, то есть финансировать на условиях отсутствия какой бы то ни было необходимости возвращать те деньги, которые были даны. Ну, например, исключительно на государственные дотации существуют... Ну, какие-то театры, например. Ну, например, музей, да, наверное, музеи. Да. Я хотел было сказать детские сады, но вспомнил, что в детских садах сегодня уже все-таки взимают плату с родителей. Но так или иначе, на одной родительской плате, конечно, детские сады не продержались бы. Это тоже дотационные учреждения. Дотация – это явление, которое имеет место на постоянной основе. Вот если какое-то учреждение существует на дотации, то оно периодически, систематически получает вот денежные средства в виде дотаций. Что же касается субсидий, то это понятие близкое к понятию дотаций, но субсидия существует не на постоянной основе. Вот какое-то, ну, строительство, предположим, да, нужно субсидировать, если не хватает средств у подрядчика на то, чтобы собственных средств, ну, вот тогда выделяются какие-то субсидии. Но это уже не обязательно на постоянной основе. Что же касается квоты, то это понятие совершенно другого ряда. О квотах мы говорим в том случае, если для чего-либо существуют количественные ограничения. Например, количественное ограничение по приему слушателей в какое-либо учебное учреждение, учебное заведение, вот если там на бюджетной основе в данном учреждении могут обучаться на каждом курсе только 100 человек, то, соответственно, квота приема и равна 100, и больше нельзя. То есть вот это какая-то граница, количественная граница для чего-либо. Вот Роман нам уже успел написать Козьмы Прудкова такую цитату: «Марш вперед, ура, Россия, лишь амбиция была б». В 60-е годы 19-го века. Да, но вот здесь же видна эта ироническая тональность. То есть понятно, что это такая издевка. Главное, что была бы амбиция, а в состоянии ли страна идти вперед, да, может ли она этот марш совершать, это же другой вопрос. В этом смысле как раз пример не противоречит тому, о чем говорил Михаил Ильич. Слушаем, кто нам дозвонился? Ой. Вот не дождался. Уже не дозвонился. Давайте на письмо тогда отвечать. Да, и вот второй вопрос из письма Беллы Борисовны Емельяновой о том, что такое кутафья, кутья и скуфья. Не знаю, почему эти слова оказались в одном ряду, по всей видимости, по созвучию, и, может быть, каким-то образом связаны с личной биографией Беллы Борисовны. Значит, кутафья – это слово, которое активно использовалось, насколько я понимаю, в 19 веке, а к концу 20-го уходит на периферию языка, и обозначает неуклюжую или безвкусно одетую женщину. И надо отметить, что это все-таки считается практически бранным словом, и в литературном языке негоже употреблять. Кутья – это ритуальное постное кушанье, приготовленное из определенным образом размоченных зерен пшеницы. И здесь история более красивая. В отличие от кутафьи, нельзя понять, откуда предыдущее слово возникло. А вот кутья – это слово, заимствованное из греческого, от слова куки, что означало бобы. То есть, видимо, в греческой традиции это блюдо готовилось несколько иначе.

Что касается второго... Ну, это уже сленговое. Это что? Ну, разговорное, не сленговое, скажем, но разговорное словечко, хорошо. Но третьеклассник, во-первых, просто не обязан знать, что существует вот это второе значение. Допустим, понятно, что в этом втором значении это существительное неодушевленное. А что он должен думать вот про эту живность, которая вчера летала и бегала, а сегодня в качестве дичи нам подается на стол? У него просто ум за разум может зайти. Это совершенно некорректный вопрос. А как это по-русски? На пейджер нам пишут, так и не поняли. Оказывается, в слове «пользователь» интересовала буква «О» или «А» после «З». А мы говорили суффикс. Но все равно. Нет, это суффикс. Очень странный вопрос сегодня. Ну, как можно такие вопросы? Ну, тогда понятно. «Польза». Если польза, то, значит, пользователь. Нет, не пользователь, пользователь. Корень да. «польз», окончание «а» существительного «польза» при этом отбрасывается. На его место ставится суффикс «ова». Еще раз повторяю, «ова». Поэтому после буквы «з» пишется буква «о». Скоро по слогам заговорим. Ну, так и будет. Слышим, кто дозвонился, пожалуйста. Алло. Да, слушаем вас. Галина Александровна, я. Вы знаете, вот я слушаю иногда рекламу, и вот конец такой фразы, что это полезно для всех, одни говорят, для всех возрастов, а другие говорят, возрастов. Да как правильно? Вы знаете, Галина Александровна, это вот один из тех случаев, когда в современном русском языке имеют место колебания. Если вспомнить пушкинскую эпоху «Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны», мы видим, что в начальной форме, в начальной форме, а в именительном падеже множественного числа сохраняется то же ударение, что и в начальной форме. Но в косвенных падежах, тем не менее, могут возникать некоторые колебания. Что нам подсказывает словарь, Валерий Анатольевич? Столько возрастов. Только возрастов. Возрастов все-таки не годится. То есть перед нами тот случай, когда словари запрещают, но естественное употребление подчиняется тенденции, которые действуют в русском языке уже несколько веков и которые заключаются в переносе ударения в окончание, на окончание в формах существительных множественного числа. Я не буду углубляться в детали, общая тенденция такова. Как это по-русски-то? В эфире звонок, пожалуйста. Слушаем вас. Кто нам дозвонился? Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо вам за передачу. Очень интересная. Теперь все сегодня слушаем. Вопрос у меня такой. По поводу названия станции метро. Ну, например, Маяковская, Достоевская. Я, конечно, понимаю, что здесь имеется в виду станция женского рода слова, и поэтому, соответственно, Маяковская. Но звучит это всегда очень странно, поскольку поэт Маяковский, а не поэтесса Маяковская. И правильнее, наверное, было бы назвать станцию имени Маяковского. Спасибо заранее. Всего доброго. Интересный вопрос. Вот как бы мы представляли станцию имени Маяковского? То есть чем Маяковский перед станцией виноват, и когда вот зачем его вот так вот называть? Думаю, что перед нами просто классический пример употребления имени собственного в значении обозначения какого-то предмета, да, и в этом смысле ничего страшного в этом нет. То есть... имени Маяковского это все-таки более торжественно и более ко многому обязывает. Можно вспомнить ленинградский метрополитен и имени Ленина, ордена Ленина. Да, вот это вот как раз доводит уже до абсурда, мне кажется. Ну и потом я бы добавил, что ведь не смущает же нашу слушательницу то, что Анна Григорьевна, нося фамилию своего мужа, прозывалась не Анна Григорьевна, жена писателя Достоевского, а просто Анна Григорьевна Достоевская. Происходит совершенно естественный перевод фамилии в форму другого рода в связи с тем, что фамилия становится именем предмета, который обозначается в русском языке существительным не мужского, а женского рода. Поверьте, в этом

да, более полувека, совершенно точно более полувека назад возникшее разговорное выражение, может быть, такое профессиональное, но теперь уже проникшее и в публичную речь. Как это по-русски-то? Слушаем, кто дозвонился нам, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю. Алло. Да-да-да, вас слушаю. Леонид Николаевич, моя фамилия. Значит, скажите, пожалуйста, я по поводу буквы W хочу немножко уточнить. Несколько лет назад я в интернете нашел такую статью, где написано, что, оказывается, все латинские буквы по-русски имеют свое название. Я очень запомнил эти буквы и их применяю всегда. Поэтому там конкретно написано было, что вместо W, это английское произношение, читается W. Вместо H, естественно, H. Мы же не говорим по химии, вода – это H2O. Мы же говорим H2O. То есть существуют определенные закрепленные правила, согласно которым латинские буквы читаются в русском языке. И то, что сейчас дикторы применяют вот эти англоязычные названия, мне совершенно непонятно и не нравится. Тем более я не знаю английского языка. Ну, хорошая и понятная позиция, но, к сожалению, опыт и употребление дают нам другую историю. Если мы говорим об интернете, то это, конечно же, в первую очередь, по всем статистическим данным, самое большое количество всего, что происходит в интернете, происходит на английском языке. И сама аббревиатура английская, да, и адреса мы можем уже теперь, слава богу, года два, по-моему, писать кириллическими буквами, но мы пишем латиницей, и подразумевается все-таки все равно английский язык. И в этом смысле, конечно, Леонид Николаевич, вы правы, но боюсь, что эту тенденцию уже не переломить. Как это по-русски? Игорь Александрович спрашивает. Прочитал в газете объявление. Платите за электричество, не выходя из дома. А раньше нам было известно такое объявление. Проверяйте сдачу, не отходя от кассы. Нужна ли здесь запятая? Значит так. Платите за электричество, не выходя из дома, да. Это тот случай, когда деепричастный оборот сохраняет качество деепричастного оборота и не превращается в устойчивое наречное выражение. А вот не отходя от кассы, столько лет мозолило нам глаза, что действительно превратилось в устойчивое наречное выражение, а как только деепричастный оборот превращается в такое устойчивое, регулярно воспроизводимое выражение, он, по сути дела, из деепричастного оборота или из одиночного деепричастия, он превращается, соответственно, в наречное выражение или наречие «и», перестает обособляться. Так что вот в старом выражении запятая пропала, а вот в этом новом, не выходя из дома, она пока нужна. Галина Васильевна спрашивает. У нас на работе одна женщина часто употребляла такое слово «патичаяние». А что же оно означает? Ну, можно вспомнить еще комедию «Иван Васильевич меняет профессию», где там «пак» и «пак» используют тот же самый наречие, да, «пачи» сверх, «чаяние», «чаять», «ожидать», то есть сверх ожидания, сверх каких-то предположений. Вот, собственно, и все. И Игорь Александрович спрашивает, а как же надо правильно все-таки ремонтировать улицу или чинить, как вы считаете? Дороги. Все-таки ремонтируют, потому что чинить предполагается, что это какие-то прорехи, которые можно залатать, а, наверное, надо думать о том, что дороги нужно ремонтировать. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!